Жизнь и служение апостола Павла. Дорогие радиослушатели, продолжим изучение жизни и служения апостола Павла. Очень важно понять его миссионерские путешествия, основание общин и его забота об этих общинах верующих. Из его послания ясно видно, что он заботился о духовном благополучии тех, кому он позже посылал эти послания. Второе миссионерское путешествие. Оно началось примерно в 51 году нашей эры. Павел в сопровождении силы покинул Антиохию в Сирии после того, как церковь благословила их в путь, предав их в руки Господа. Мы уже рассматривали их путешествие по Малой Азии, болезнь Павла во время пребывания в Малой Азии и их прибытие в Европу. Это случилось по причине того, что Павел имел видение от Бога. И было ночью видение Павлу. Предстал некий муж, македонянин, прося его, говоря: «Приди в Македонию и помоги нам». Из Филиппова апостол Павел в сопровождении силы и, вероятно, Тимофея отправились в Фессалонику. Врач Лука, написавший Евангелие, названное его именем, остался в Филиппах. Заметьте, что в 16 главе Деяний святых апостолов Лука, написавший эту книгу, заявляет: «Мы вышли за город к реке». А в 17 главе он пишет: «Прошедший через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику». Лука писал то, о чем ему сообщили. Он не был членом этой группы. Павел и Сила, оба оказавшись в тюрьме, должны были оставить Филиппы по просьбе воевод и начальников города. Вероятно, они оставили Луку в Филиппах для того, чтобы укрепить братьев в Господе и в Священном Писании. Интересно заметить, что апостол Павел немедля отправился в Фессалонику. Обратите внимание на выражение в Священном Писании. «Прошедшие через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога». В начале своего второго миссионерского путешествия Павел и Сила намеревались посетить Вифанию Малой Азии. Но Дух Святой не допустил, чтобы они туда пошли. А теперь обратите внимание на путешествие апостола Павла и Силы в Фессалонику. Амфиполь находился примерно в 33 милях от Филиппов. Расстояние между Амфиполем и Аполлонией было примерно 30 миль. А от Аполлонии до Фессалоники примерно 37 миль. Итак, от Филиппов до Фессалоники нашим благовестникам пришлось проделать примерно путь 100 миль. Вероятно, к вечеру первого дня они пришли в Амфиполь и остались там переночевать. На следующий день рано утром они отправились в Аполлонию, и к вечеру они туда прибыли и отдохнули. На третье утро они отправились в Фессалонику. Итак, читая в Священном Писании о том, что они прошли эти города, мы можем сделать вывод, что по дороге в Фессалонику они только остановились на ночлег в этих городах. Разве в Амфиполе и Аполлонии не было людей, за которых Христос отдал свою жизнь? В этих городах еще никто не свидетельствовал. И все же Павел и Сила, побужденные Духом Святым, стремились в Фессалонику. Бог имел причину на то, что заставил своих служителей спешить в этот важный город. В этом мы не сомневаемся. Мы также с уверенностью можем сказать, что Павел и его спутник согласились с руководством Святого Духа, направившего их в Фессалонику. И по сей день служители Божии руководимы Святым Духом служений. И будучи уверены в том, что Господь направляет их в определенное место для свидетельства, они как бы проходят мимо некоторых мест. Миссионеры могут чувствовать долг установить свидетельство в важном городе или же в незначительном селении или деревне. «Зачем туда идти?» мы могли бы спросить. «Меня Бог побудил пойти туда», вероятно, будет ответ Божьего слуги в настоящее время. Но направление Святого Духа на определенное место еще не означает, что сразу же будет успех, и что все помехи будут устранены. Наоборот, Божий служитель может встретить большее препятствие и мизерный успех. Фессалоники. В ранний период этот город был известен в истории под некоторыми названиями. Это было место отдыха Ксеркса во время его похода. Когда македонская армия стала покорять страны, говорившие по-гречески, этот город получил свое новое название, в его истории начался новый и более знаменитый период. Сестру Александра Македонского звали Фессалоника, и этот восстановленный старинный город в честь ее был переименован. Страбон, знаменитый греческий географ, живший в первом столетии новой эры, описывает Фессалонику как самый многолюдный город Македонии с торговой связью через Эгейское море с Ефесом и Коринфом. Как языческие, так же и христианские летописцы упоминают, что Фессалоники была столицей Македонии и занимала большую площадь. И в настоящее время Фессалоника является знаменитым городом. Географическое расположение города, несомненно, является причиной того, что город не теряет свою многозначительность. Если мы примем во внимание его размер и стратегическое расположение, то поймем, почему в первом столетии так важно было принести евангельскую весть жителям этого города. Из первого послания к церкви Фессалоники, которое апостол Павел написал незадолго после того, как он уехал из этого города, мы видим важность стратегического расположения и его значение как исходной точки для распространения Евангелия. Если мы обратимся к первому посланию к фессалоникийцам, то в первой главе 7 по 8 стих мы читаем: «Вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаии, ибо от вас пронесло слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать». Никаких сведений не имеется о синагоге в Амфиполе и Аполлонии, но в 17 главе Деяний святых апостолов сразу же упоминается факт, что в Фессалонике была еврейская синагога. В Филиппах не было синагоги, но еврейские верующие встречались каждую неделю у реки. Город Фессалоники гордился синагогой. Это намекает на то, что в городе были евреи, занимавшие довольно важное место в общественной жизни города. Возможно, что и евреи из окрестных мест собирались в этот важный город на богослужение. Итак, мы узнаем, что апостолу не надо было искать евреев, как это было в Филиппах. Но он наблюдал, как толпы евреев направлялись в синагогу, сосредотачивая свое внимание на религиозном богослужении. Апостол Павел присоединился к ним. Павел по своему обыкновению вошел к ним и 3 субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. И во время одного из таких посещений апостол Павел сослался на происшествие в Филиппах, на то, как власти заключили его в тюрьму, и с какой уверенностью он со своим спутником провозглашал Слово Божие. Первое послание Фессалоникийцам, 2 глава, 2 стих утверждает: «Прежде пострадавший и бывший поруган на Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедать вам благовестие Божие с великим подвигом». Может быть, на Павле и его спутнике еще были видны следы от тюремного заключения, когда они прибыли в Фессалонику и посетили синагогу. Было ли это так или нет, мы не знаем, но их появление в синагоге и их свидетельство вызвало сильную реакцию со стороны евреев. Некто сказал: их приход вызвал сильное чувство негодования и жалости, которое объясняет намек апостола Павла в первом послании к Фессалоникийцам. Мы можем быть уверены в том, что Павел говорил с присущей ему серьезностью и решительностью. Если он говорил о своих собственных страданиях, то только лишь для того, чтобы возвеличить Божью милость в своей жизни. Павел не тратил напрасно времени на рассмотрение собственного состояния. Его желанием было прославить Христа. Когда в своих посланиях он ссылается на собственные переживания, страдания физические, недомогания, то это не для того, чтобы вызвать жалость себе, но для того, чтобы свидетельствовать о поддерживающей милости Божией. При одном случае в послании к Коринфянам апостол Павел пишет: «Дана мне жало в плоть, ангел сатаны удручает меня. Трижды молился я Господу о том, чтобы удалил его от меня». Павел думал, что физическое состояние, в котором он находился в то время, вероятно, было препятствием в его действиях и служениях. Но Господь милосердно указал на слова: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. Аминь».